на котором грудой лежали книги и была расставлена чайная посуда. К восточной стене была прислонена черная атласная подушка, какие обычно подкладывают под спину, чтобы удобнее было сидеть. Сама госпожа Ван, подоткнув под спину точно такую же подушку, сидела у западной стены и при появлении Дай-Юй сделала ей знак сесть с восточной стороны. Дай-Юй решила, что это место Дзя-Джена, и потому, заметив перед Каном три стула, покрытых раскрашенными чехлами, присела на один из них. Лишь после того, как госпожа Ван несколько раз повторила приглашение, Дай-Юй, наконец, села рядом с нею. «Твой дядя сегодня постится», — сказала ей госпожа Ван. «Повидаешься с ним в другой раз. Он только велел сказать тебе, что три твоих двоюродных сестры — замечательные девочки. Ты вместе с ними будешь учиться читать и писать, заниматься вышиванием. Надеюсь, вы поладите. Меня беспокоит только одно. Есть здесь у нас корень всех бед и источник зол, злой дух нашего суетного мира. Сегодня он уехал в храм и еще не вернулся, но вечером ты его непременно увидишь. Не обращай на него внимания. Твои сестры тоже стараются не задирать его». Дай-Юй давно слышала от матери: «Есть у меня племянник, родившийся с яшмой во рту, страшно упрямый и непослушный. Учиться не хочет и только любит баловаться в женских покоях. Но бабушка души в нем не чает, и никто не решается его одергивать». Сейчас из слов госпожи Ван она сразу поняла, что речь идет о ее двоюродном брате. «Это вы, тетя, говорите о том самом, который родился с яшмой во рту?» — с улыбкой спросила она. «Мне помнится, когда я жила дома, мама часто говорила, что брата зовут Бао Юй. Он на год старше меня, и хотя по-детски шаловлив, к сестрам относится очень хорошо. К тому же я, разумеется, буду жить с сестрами, а он живет с братьями совсем на другом дворе, в другом доме. Какие же у меня могут быть поводы затрагивать его?» «Ты ничего не знаешь», — засмеялась госпожа Ван. «В том-то и дело, что он не такой, как другие. Пользуясь тем, что бабушка с малых лет любит и балует его, он и привык жить вместе с сестрами. Когда сестры не обращают на него внимания, он ведет себя спокойно. Но стоит одной из них сказать ему лишнее слово, он приходит в такой восторг и начинает творить такие дела, что хлопот не оберешься. Поэтому я тебя предупреждаю, чтобы ты не обращала на него внимания. Он то ведет разумные речи, то вдруг на него находит какое-то затмение, и он начинает болтать всякий вздор. Ты ему не очень верь». Дай-Юй только кивала головой. Неожиданно вошла служанка и сказала госпоже Ван: «Старая госпожа приглашает ужинать». Госпожа Ван заторопилась, подхватила Дай-Юй под руку и вместе с ней вышла из дому через черный ход. Они прошли немного по галерее в западном направлении, вышли из нее через боковую дверь и очутились на мощенной дорожке, тянувшейся с юга на север. В южном конце ее находился небольшой зал с пристройками, а на севере дорожка упиралась в белый каменный экран, за которым скрывалась небольшая дверь маленького домика. «Это домик твоей старшей сестры Фын-Дзе», — объяснила госпожа Ван, называя Ван Си-Фын именем, которым ее обычно называли дома. «Если она тебе понадобится, ты всегда можешь найти ее здесь. Если тебе что-нибудь будет необходимо, говори только ей». У ворот дворика тоже стояли наготове несколько мальчиков-слуг в возрасте, когда только начинает отпускать волосы и собирает их в пучок на макушке. По старому китайскому обычаю маленьких детей стригли наголо,